И много около него народу побывало. Подойдут, посмотрят, подумают, качнут головой и идут во свояси. Был на той горе и я однажды. Что-то у меня была неспокойна совесть. А что, думаю, дай-ка я по камню стукну и начну жить сначала. Однако постоял-постоял и вовремя одумался. Думаю, скажут, увидев меня помолодевшим соседи. Вот идет молодой дурак, не сумел, видно, он одну жизнь прожить так, как надо, не разглядел своего счастья и теперь хочет тоже начинать сначала. И пошел прочь своей дорогой.